героя. Она происходит в театре. Прекрасный театр, пустой пока и таинственный. Только яма оркестра полна. Все тут в сборе, и все настраивают инструменты. И за всем этим шумом слышны обрывки фраз. Вы слышали? Это правда? И прочее. В темные ложи вошел Сирано и уселся в углу. А за кулисами где-то готовится к выходу Монфлери. Тогдашний великий актер, толстый, с бабьим лицом, типично актерским лицом. Между тем в фойе уже много публики, разодетой, роскошной, пестрой. И опять обрывки каких-то фраз. «Как, вы не слышали? Это правда?» Поднимают в партере зажженную люстру, заполняются ложи, а Сирано так и сидит в полутьме. Уселись в разных ложах. Роксана и Кристиан. В глубине центральной ложи сидит даже кардинал. Где-то все еще шепчется и о нем, и о том, что сейчас начнется спектакль, и о том, что должно случиться что-то. Монфлери за кулисами испуганно вертит головой. Весь зал ожидает чего-то. Все равно сидит в полутьме, ложа, в которой находится он, теперь уже тоже полна. Наконец стук на сцене, начало спектакля. Монфлери выходит на сцену, все аплодируют, он начинает что-то читать. И тогда совсем тихий голос откуда-то сверху из ложи. Сирано сидит спокойно и говорит, что не даст Монфлери играть. Что играть так, как тот играет, и то, что тот играет, нельзя. Что это противно, и что он Сирано не позволит все это. В зале шумят. Кто-то важный встает в партере и кричит Сирано, чтобы он замолчал. А Монфлери велит продолжать. Монфлери продолжает, но снова тихо, хотя так, что слышно в каждом углу, говорит Сирано. Он предлагает закончить спектакль, а то он будет скандалить. «Ведь известно, как я скандалю, не правда ли?» В зале кто-то хочет смотреть дальше, а для кого-то и это спектакль. Но кто-то из важных снова кричит Монфлери, чтобы он продолжал. И он продолжает, косясь, конечно, на ложу. Комедия. Тогда Сирано выходит из ложи и спускается медленно вниз. Медленно, даже будто бы отвлекаясь. В зале кричат, смеются, встают. Монфлери продолжает в испуге. Сирано появляется возле сцены перед партером. Он говорит, что у него с Монфлери свои счеты, и третьим соваться не нужно. Монфлери продолжает читать стихи. В зале бедлам. Сирано, впрыгнув на сцену, как кошка, и выгнув шпагу, грозит Монфлери. Из зала кто-то кричит Монфлери, чтобы тот не боялся. Тогда Сирано, ставя на авансцене стул, садится, и все невольно стихает. Он говорит, что будет драться с каждым, кто пожелает. Тут же или на улице, как угодно. Однако никто не хочет бояться. Тогда Сирано говорит, что будет считать до трех, после чего Монфлери должен исчезнуть. Он произносит «раз», Монфлери еще тут. «Два», Монфлери еще медлит. Три, Монфлери исчезает под хохот зала. Кардинал со свитой тихо уходит из ложи. Сирано садится в какое-то кресло на сцене, устало дыша. Теперь он усталый и загнанный волк. Ну а сейчас вторая история Сирано, любовная история. Позволение сказать любовное. ибо о подлинных любовных историях этот носатый поэт мог, конечно, лишь мечтать. Итак, он любил